Глава 9. Чистый город. Тема этой главы во многом пересекается с предыдущей, где я уже упоминала, что с ростом населения Лондона городские власти вынуждены были вводить определенные ограничения, в частности, запрещать сброс нечистот в реки и каналы. Чистка выгребных ям. Дошли до нашего времени и документы, касающиеся такого важного вопроса, как чистка выгребных ям. Разумеется, занимались этим специальные люди, и стоило это тоже недешево. Стоимость зависела от количества нечистот, измеряемых пипами. Пипа — мера объема. Одна пипа, 1/2 тана, 2 хоксгеда, 4 барреля, 475-480 литров. И танами. Так, Генри Айвори, занимающимся чисткой выгребных ям, в 1411-1412 годах платили за 23 пипы 41 шиллинг 8 пенсов, за 8 пип 16 шиллингов, за 24 пипы 40 шиллингов. Цены слегка варьируются, видимо, это зависело от того, на какую сумму договаривались с конкретным домовладельцем, а также от разных дополнительных условий, вроде объема, расположения, сложности и так далее. В 1466 году коллега Айвори Джон Лавголд обратился к городским властям с просьбой предоставить ему монополию на очистку всех уборных в городе сроком на 10 лет по цене 2 шиллинга 6 пенсов за тан. В итоге они сошлись на сумме в 2 шиллинга 2 пенса за тан, что намного меньше, чем несколькими десятилетиями раньше платили Генри Айвори. Но зато монополия. Чистили уборные по ночам, на это указывает множество косвенных свидетельств. Официальные документы на этот счет сохранились только начиная с 17 века. Распоряжение под угрозой большого штрафа вывозить нечистоты не раньше 10 вечера зимой и 11 вечера летом. Но, несомненно, что-то подобное существовало и раньше, просто не все документы дошли до нашего времени. Зато сохранились счета на большое количество свечей, закупленных для этой цели. А в отчете о ремонте уборной и очистке выгребных ям Ньюгейтской тюрьмы в 1281 году прямо сказано, что это заняло 5 ночей и потребовалось для этого 13 человек. Люди, чистившие уборные, получали 7 пенсов за ночь, а каменщики, одни из самых высокооплачиваемых квалифицированных рабочих в средние века, ремонтировавшие туалет, 5 пенсов за ночь. Надо учитывать еще, что заработки в то время были прилично ниже, чем во времена уже упоминавшегося Генри Айвори. Они выросли в середине XIV века после эпидемии чумы, когда сильно уменьшилось количество рабочих рук. Вывоз мусора. Однако не все отходы уходили в выгребные ямы. По улицам регулярно проезжали специальные повозки, вывозившие из города твердые отходы, которые было положено выносить к их приезду. Думаю, некоторые читатели могут вспомнить свое детство, когда ведро выносили не в баки, а к мусорным машинам. Впрочем, существует такая практика и сейчас. В рамках борьбы со стихийными свалками в сельской местности по деревням пускают машины, к которым можно приносить мусор. Все новое, как обычно, оказывается хорошо забытым старым. Надо понимать, что средневековый мусор очень сильно отличался от современного. В нем не было не только пластика, который еще не изобрели, но и многого другого, что сейчас заполняет мусорные контейнеры. Металл был дорог, и его, конечно, никогда не выбрасывали. Бумага в Европе появилась только в XI-XII веках и была крайне ценной. Любой ненужный кусочек дерева шел на растопку. Старую одежду, даже в плохом состоянии, всегда можно было продать или отдать старьевщикам, где ее перешивали и продавали беднякам. Ткань служила, пока не превращалась в ветошь, которой тоже находилось применение. Совсем ни на что негодные лоскутки использовались в качестве туалетной бумаги. Для этих целей также применялся непряденный хлопок и даже мох. Источники молчат о подробностях, но рискну предположить, что перед использованием лоскутки окунали в воду. В средние века люди были вполне практичны и не могли не заметить, что так гораздо экономнее. Так же, как сейчас реклама призывает нас в целях экономии и удобства покупать влажную туалетную бумагу. Так что в качестве твердых отходов выступал в первую очередь навоз. Дороговизна земли не позволяла держать в городах большое хозяйство, но все-таки лошади у всех состоятельных людей были, а кто-то мог держать и собственную корову, и всякую мелкую живность. Кроме того, видимо, среди вывозимого мусора были различные очистки от овощей, требуха и тому подобные отходы от приготовления пищи. Все это собирали и продавали фермерам в качестве удобрений. Выносили эти твердые отходы, как я уже упоминала, к тому времени, как за ними должны были приехать. Держать их сваленными в кучу на улице строго запрещалось. За это штрафовали. Ночные горшки. Что касается очень популярного мнения о том, что ночные горшки в средние века выливали прямо из окна на улицу, то, думаю, после всего прочитанного многим это уже покажется сомнительным. Хотя, конечно, некоторые так делали. Ведь при неимении туалета в доме нужду справляли в горшок. А нести его с верхнего этажа в уличную общественную уборную, да еще и при нехватке времени, многим было лень. А по ночам и вовсе страшно. Но и оставлять на весь день в комнате, чтобы все провоняло, никто не хотел. В богатых домах проблемы не было. Горшок выносили слуги и выливали в туалет, но в не слишком благополучных районах всякое бывало. И в этот момент ход моих мыслей прервал шум падающего под окно мусора. Соседям-маргиналам иногда крайне лень выходить на улицу, и они выбрасывают его прямо с балкона. Вот вам и средневековье. Штрафовать за выливание отходов из окон в Лондоне начали с конца XIII века. Причем штрафы все росли, и к концу XIV века уже составляли целых 2 шиллинга. Для понимания суммы, это было примерно равно двухдневному жалованию пешего воина в доспехах или недельному заработку квалифицированного рабочего. А какая-нибудь кухонная девчонка, самая мелкая прислуга в доме, могла заработать эти 2 шиллинга только за целый год. Основная проблема была, разумеется, в том, чтобы поймать нарушителей. В многоквартирных бедных домах, откуда чаще всего и выливались горшки, трудно было определить постфактум, из чего окна это выплеснули. В итоге в 1414 году было принято постановление о выплате вознаграждения тому, кто проинформирует власти о таком нарушении. Похоже, это сработало. По крайней мере, в судебных архивах Лондона за 15 век исков по таким делам почти нет. Подобные меры существовали и в других странах. Есть легенда, что впервые мысль выплачивать доносчику часть штрафа за загрязнение улиц пришла в голову какому-то из германских средневековых князей. Как бы то ни было, работало это везде эффективно. Соседей, желающих пожаловаться на творящееся безобразие, и раньше было достаточно. А уж после того, как за это начинали еще и платить, число борцов за гигиену тем более увеличилось. В лондонских архивах вообще сохранилось немало судебных разбирательств, касающихся расположения туалетов, запахов от них и даже шума от стока нечистот. Обычно все жалобы немедленно удовлетворялись, и нарушителю давалось 40 дней на то, чтобы все переделать в соответствии с правилами: вычистить туалет, построить стену, отгораживающую соседей от запахов, переместить трубу, а иногда и вовсе полностью все убрать, и построить в другом месте. Вмешательство властей. За все высокое и позднее средневековье известен только один случай, когда Лондон действительно стал превращаться в грязный загаженный город, на улицах которого лежали горы мусора, а нечистоты выливались прямо в переулки. В точности, как в некоторых популярных романах и гуляющих по интернету статьях о грязном средневековье. Произошло это в 1349 году, сразу вслед за первой ужасной вспышкой черной смерти, когда городское правительство было растеряно и дезорганизовано, регулярная уборка прекратилась, люди боялись выходить из дома и едва успевали хоронить умерших. Но продолжалось это недолго. Вмешался король, который потребовал, чтобы лондонские власти бросили все силы на уборку города и очистили его от грязи и от отвратительных запахов, способствующих распространению болезни. Вспоминаем о теории миазмов. В других городах и даже странах ситуация была похожая. В январе 1421 года по инициативе новоизбранного мэра Ковентри, пишет белорусский историк Андрей Гордиенко, городской совет принял новые санитарные правила. Остановимся на них подробнее. Итак, при приготовлении пищи отходы запрещалось кидать под стол или выбрасывать на улицу. Выпас свиней разрешался только за городской стеной. Там же должны были забивать скотину мясники. Горожанам запрещалось выбрасывать отходы у себя во дворе, на улице или в реку. Они должны были вывозить их за пределы города на одну из трех свалок. Кроме того, жители города были обязаны следить за чистотой улицы перед своим домом, магазином или мастерской и убирать ее каждую субботу. Те, кто жил на берегу реки, должны были периодически чистить его, чтобы во время наводнений вода беспрепятственно уходила в отводные каналы. Первая парижская свалка появилась в начале XIII века. Она была расположена там же, где и знаменитая городская виселица Монфакон. Этот полигон ТБО существовал до XVIII века. В XV веке за городскими стенами было создано еще несколько свалок. Именно сюда свозили твердые отходы мусорщики. В 1348 году парижанам под страхом тюремного заключения было запрещено выбрасывать свой мусор на улицу. В 1404 году предприятиям, расположенным на берегу Сены, главным образом скотобойням и кожевенным мастерским, было запрещено выбрасывать отходы в реку. Аналогично обстояло дело и в Германии. Еще в XIII веке бургомистр Мюнхена запретил жителям выбрасывать мусор на улицу и в городские ручьи. Водоснабжение Парижа. Из книги Фюрона «Проблема воды на земном шаре». Когда Цезарь прибыл в Лютецию, примерно в 50-м году до нашей эры, ее население пользовалось водой Сены и ее небольших притоков — Бьевр, который впадал в Сену у современного моста Аустерлиц, Фекан и Менльмонтан. Существовало еще несколько источников, названия которых сохранились до наших дней. В долине реки Бьевр — источники Мюлар и Клерк, у подножия Монмартра — источник Бю, улица Источников, улица Ручейка, и у подножия Бельвиля — источник Сави, улица Канав, улица Каскадов. В гальско-римскую эпоху Лютеция стала более крупным населенным пунктом, и на склонах горы Сен-Женевьев появились многочисленные виллы. В эту эпоху существовали дворец Терм на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен, который стоял рядом с общественными банями около Коллеж-де-Франс, театр на месте лицея Сен-Луи, форум на улице Суфло. Около 300 года при императоре Констанции Хлоре был построен первый акведук для подачи воды с холмов Ранжи и Вису. Этот акведук при пересечении реки Бьевр поддерживался аркадами, отсюда название современного квартала Аркей. Он заканчивался во дворце Терм. Через него поступало 50 кубометров воды в сутки. Существовали также общеизвестные бассейны у Пале-Рояля, вероятно, питавшиеся источниками Монмартра. Нашествия варваров вызвали общий упадок и разрушение, все стало превращаться в развалины. Однако жизнь не прекращалась, и парижане выкопали колодец любви, колодец меча, колодец под вязом, говорящий колодец, колодец отшельника и так далее. Только в IX веке монахи из монастырей Сен-Лазар и Сен-Лоран отвели воды некоторых ручьев и оборудовали два общественных водоема. В самом Париже король Филипп Август 1165-1223 приказал соорудить первый общественный водоем Пилори на углу улиц Монмартр и Монторгей. При короле Людовике IX Святом был сооружен первый водоем Инносан, и примерно в то же время монахи аббатства Сен-Мартен-де-Шан и рыцари ордена тамплиеров оборудовали водоемы Тампль, Мобюэ, Вербуа и Сент-Авуа. Два последних существуют и в наши дни в реконструированном виде. В налоговой переписи 1292 года упоминается 58 водоносов. В случаях нехватки воды у водоемов возникали ссоры. Королевский указ от 1369 года угрожает конфискацией ведер, штрафом, тюрьмой и кнутом водоносам, если они будут преграждать доступ к общественным водоемам остальным жителям, а также пивоварам, красильщикам и торговцам лошадьми, если они будут брать воду из водоемов для нужд своего ремесла. В начале XVI века существовало всего 12 водоемов в самом городе и 5 за его стенами. В то время население Парижа составляло 300-400 тысяч человек, и, следовательно, оно должно было пользоваться водой из Сены или из колодцев, принадлежавших частным лицам. Генриха IV беспокоила нехватка воды, и он приказал построить у нового моста водоподъемник «Самаритен», имевший колесо с ковшами, которое приводилось в движение силой течения Сены. Получаемая вода служила для снабжения Лувра, садов и некоторых общественных водоемов. Подъемник давал более 700 кубометров воды в сутки, он был уничтожен только в 1873 году. Водные ресурсы средневековых городов. Возможно, покажется удивительным, что я, уделив столько времени туалетам, канализации, законам о чистоте и вывозу коммунальных отходов, водопроводу решила посвятить только несколько абзацев. Но поскольку моя книга все-таки не научное исследование, а научно-популярный обзор вопросов, связанных со средневековой гигиеной, я подробно останавливаюсь прежде всего на темах, вокруг которых больше всего мифов. О туалетах и грязи на улицах что только не выдумывают. Но вроде бы ни у кого не вызывает сомнения, что вода в средние века была. Ее пили, а иногда ею еще и мылись. По крайней мере, даже те, кто считает, что средневековые люди мылись всего два раза в жизни, вряд ли отрицают, что делали они это именно водой. Откуда эту воду добывали, думаю, тоже понятно. Из рек и из колодцев. Как это ни удивительно, но из той же Темзы воду пили еще даже в конце XIX века. Не в Лондоне, конечно, а в верхнем течении реки, прежде чем она проходила через густонаселенные районы. Да что там Темза и XIX век? Рыбаки до сих пор умудряются пить воду из Волги. Разумеется, после пропускания ее через фильтр. Но ведь фильтрацию воды тоже не сейчас придумали. Еще на рубеже X-XI веков персидский инженер Аль-Караджи написал книгу «Добыча скрытых вод», в которой дано описание процесса фильтрации. Никто не стремился пить мутную речную воду, но если другой не было, ее очищали, пусть и примитивными методами. Но в основном речную воду использовали для технических целей — мытья и стирки. А главными источниками питьевой воды для людей с древнейших времен были, разумеется, колодцы. Маргарет Джин Уилби в своей магистерской диссертации в Экстерском университете разбирала управление городскими водными ресурсами в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в период с 1066 по 1540 год. Уделила она внимание и колодцам. Они были важной частью городской жизни и использовались для обеспечения жителей водой в домашних, промышленных и религиозных целях. К сожалению, как археологические, так и документальные свидетельства часто ограничиваются краткими ссылками. Точная датировка затруднительна, и вполне вероятно, что сохранившиеся примеры представляют собой крошечную долю от общего числа позднесредневековых городских колодцев, которые когда-то существовали. Методология, использованная в исследовании, позволила получить более полное представление о различных типах скважин, их технологии, распределении и месте в социальном устройстве общества, хотя выводы, которые можно сделать, носят предварительный характер. Простейший тип средневекового колодца, как пишет Маргарет Джин Уилби, дошел до нас почти без изменений. Это была круглая или квадратная яма, выкопанная там, где высокий уровень грунтовых вод и облицованная деревом или камнем. Вода в таких колодцах не всегда отличалась чистотой, особенно в городах, где к ней примешивались, пусть прошедшие через почву, но все же опасные стоки из выгребных ям. Богатые люди могли себе позволить колодцы, напоминающие современные поверхностные скважины, уходящие в землю на много метров, до чистых водоносных слоев. Они строились в основном при замках, монастырях и дворцах, поскольку это был технически сложный и дорогой процесс. Такие колодцы были облицованы камнем, над ними возводилась крыша или вообще целое здание, где устанавливались специальные приспособления для подъема воды с большой глубины. Впрочем, в XIX веке в Бристоле обнаружили такие колодцы даже в черте города, и, судя по всему, они принадлежали не кому-то лично, а были общественными городскими. И, наконец, в некоторых крупных городах существовал пусть примитивный, но самый настоящий водопровод. Хотя основные типы, дизайн и использование городского водоснабжения были одинаковыми во всех четырех странах, пишет Маргарет Джин Уилби, только некоторые английские города и Дублин, который находился под англо-нормандским политическим и церковным влиянием, имели системы водоснабжения, которые включали закрытые трубопроводы. Причины этого сложны, так как каждая страна имела свой политический и культурный контекст. Кроме того, в каждой стране, в каждом городе существует уникальное взаимодействие между типами водоснабжения, которые требуются различным слоям общества, и способностью советов и других органов удовлетворять эти потребности. Необходимо также отличать водопроводные системы городских замков, соборов, монастырей и частных домов, которые предназначались исключительно для их жителей, от тех, к которым имели доступ обычные граждане. Совокупность рассмотренных свидетельств указывает на то, что те города и поселки, которые построили общественный закрытый трубопровод, должны были обладать несколькими, но не всеми, из ряда критических факторов, которые перечислены ниже в произвольном порядке. Первое. Необходимость изыскания новых источников водоснабжения для удовлетворения растущего спроса. Второе. Скорее светское, чем церковное управление. Третье. Нахождение в Англии или в пределах процветающего англо-нормандского анклава. Четвертое. Процветающая экономика и городской совет, имеющий определенную степень автономии от сюзеренитета. Пятое. Общественные деятели и поддерживающие их граждане, которые хотели бы иметь доступную и желательно качественную водопроводную воду и были готовы нести деловые и финансовые риски. Шестое. Доступ по меньшей мере к одному источнику родниковой воды, расположенному достаточно высоко для того, чтобы трубопровод мог управляться гравитацией, но не слишком далеко от предполагаемой конечной точки. Седьмое. Общественные деятели, которые смогли обеспечить юридические и финансовые права на доступ к источнику. Восьмое. Хорошее отношение с местным приходом, готовым сотрудничать в деле постройки водопровода. Девятое. Богатый и процветающий купеческий класс, который способен и готов оказать финансовую помощь, возможно, частично мотивированный религиозными филантропическими мотивами. Десятое. Сильное чувство гражданской ответственности у горожан и желание содействовать экономическим интересам и статусу города, обеспечивая его удобствами. Данные археологических раскопок и документов показали, что установка и обслуживание трубопровода требовали огромных технических знаний и строительных навыков. Однако отсутствие резервуаров, паровых насосов и больших литейных цехов неизбежно ограничивало возможности позднесредневековых гидрологов. Вода в Лондоне XIII-XVI веков. Милла Коскинен. Вода в Лондоне тоже была, да еще в разных видах. Кто-то мог набирать свою воду сам, из фонтанов, обычно всего в нескольких минутах ходьбы. Были кондуиты, трубы, по которым вода стекала в фонтан. У части лондонцев были собственные кондуиты, по ним вода поступала из фонтана прямо во двор. Под фонтаном здесь понимается просто скромная поставка воды, а не бьющий воздух струи. В Лондоне были свои натуральные источники воды, но к 13-му столетию они уже не могли обеспечить нужды всего населения. В 1237 году пикардийский купец дал 100 фунтов на проводку воды в Лондон из источников Тибурна. За это он получил торговые привилегии. Вообще, обеспечение столицы водой из отдаленных источников было почетной обязанностью каждого зажиточного лондонца. Тот же Ричард Виттингтон построил целых 2 кондуита, один на Биллингсгейт и другой на Крипплгейт. Он также дал денег на проводку воды в тюрьму Ньюгейт и Лудгейт. Это было в 1432 году. Уильям Ламп перестроил Холборн-кондуит в 1564 году, потратив на проект 1500 фунтов. В 1583 году Барнард Рандульф, сержант, дал 900 фунтов на водяной кондуит. Трубы делались либо из свинца, либо из цельного ствола дерева, в котором выжигалась сердцевина. Первый кондуит построил на Чипсайд-Кросс вообще еще Эдуард I в 1290 году в память о своей королеве. Увы, он встроил его в статую Девы Марии, держащей Христа-младенца на руках, и статую вандализировали дважды в знак протеста против католицизма в 1554 году и в 1581 году, и снова в 1596 году. Тогда реставратор заменил Деву Марию на языческую Диану, но, увы, изобразил ее с обнаженной грудью, и вандалы снова принялись за свое. Второй значительный кондуит был известен как Great Conduit и располагался в середине Чипсайда, используя воду из Тибурна и Паддингтона. Кондуит на Флит-стрит питался водой из Паддингтона через Тибурн и Мэрилебон. Этот был еще и произведением искусства. Там были расположены статуи ангелов с колокольчиками, которые начинали вызванивать определенные мелодии каждый раз, как включалась машина. Разумеется, была масса носильщиков воды, и речной, и из кондуита, и из источников для тех, кому было некогда или лень заниматься этим самому. Неплохо носильщики зарабатывали в школьных общежитиях, где сонные подростки умывались перед началом учебного дня. Машины, подающие воду, были огромными гидравлическими колесами, построенными датским инженером. Был у него и конкурент, некий английский джентльмен Бевис Балмер. Благодаря им лондонцы получили воду в собственные трубопроводы где-то в отрезок времени между 1574 и 1592 годами. Это была система, где главная труба образовывала как бы ущелье, по которому тек главный поток. А от этой трубы делались отводы узкими трубками прямо в дома или во дворы. Эта вода предназначалась именно для кухонных и гигиенических потребностей. Для стирки, уборки и для животных воду надо было доставлять из кондуитов или реки. Одна из таких систем была построена в 1431 году монахами-картезианцами из Чартерхауса от Барнсбери в Ислингтон с многочисленными ответвлениями и прослужила более 300 лет. В зоне снабжения были два госпиталя — Святого Бартоломея и Христа. Пить или не пить? Перед тем, как закрыть тему водоснабжения, думаю, есть смысл остановиться еще на нескольких моментах. Прежде всего на том, что с водопроводами была во многом такая же ситуация, как и с канализацией. Сначала скважины и сложная система трубопроводов строились в замках королей и вельмож. Но с развитием городского самоуправления и самосознания они стали появляться и в городах. Во времена позднего Средневековья магнаты и олдермены, а за ними и горожане средней руки, начали стремиться к комфорту и жизненным благам, прежде доступным только аристократии. Другой важный момент. Опять же, как и в случае с канализацией, на систему водоснабжения сильно повлияли сначала бурный рост населения в XIV веке, когда людей в городах стало слишком много и чистой воды стало на всех не хватать, а потом черная смерть, которую, по мнению тогдашних медиков, вызывали миазмы, в том числе и от грязной воды. Оба этих фактора способствовали тому, что речная вода переставала считаться питьевой, да и примитивные мелкие колодцы по возможности заменялись глубокими. И, наконец, о чем еще не стоит забывать. В средние века люди вообще воде не доверяли и пили ее по большей части в крайнем случае, когда ничего другого не было. Нормальными напитками средневекового человека были вино, пиво и эль, а для детей — молоко. Все эти напитки были очень слабоалкогольными, а кроме того, эль являлся не только питьем, но в некотором роде и едой из-за своей высокой калорийности. Современные исследователи посчитали, что средневековый человек получал 60-70% ежедневных калорий именно из эля, а пили его до 5 литров в день. Не стоит ужасаться этим цифрам. Когда мы читаем о солдатах или крестьянах, которым выдавали по 8 пинт, около 4 литров эля в день, пишет Рут Гудман, не нужно представлять себе современные стандарты. Точное содержание алкоголя в исторических напитках установить крайне сложно. Но современники давали очень четко понять, что существовало два основных вида напитков. Сильно разбавленная обычная версия, которую ежедневно пили и мужчины, и женщины, и дети, и намного более крепкая для празднеств и общественных мероприятий. Когда я пыталась готовить пиво и эль по рецептам XVI века, результаты выходили весьма разнообразными. Но в общем и целом можно сказать, что мои домашние настойки, малые эли, были примерно втрое, вчетверо слабее, чем современное бочковое пиво. А крепкие эли по крепости были примерно между бочковым и бутылочным. Если выпить 8 пинт малого эля в течение дня, когда вы занимаетесь тяжелой физической работой, вы даже особо не порадуетесь, не говоря уж об опьянении, особенно учитывая то, насколько стойким становился организм, который с детства получал регулярные дозы этого напитка. И да, Эль действительно был гораздо безопаснее воды. Но не из-за алкоголя. Вряд ли он бывал крепче 2-3 градусов. А из-за того, что в процессе приготовления он проходил серьезную термообработку. О том, что воду можно обеззараживать кипячением, еще не знали. Но что эль и пиво реже, чем простая вода, вызывали кишечные расстройства, видимо, заметили, хоть и не понимали причину. Кстати, и вино в северных странах редко пили просто так. Хорошее было доступно только богачам, а дешевое было таким кислым, что его чаще использовали для приготовления глинтвейна и других напитков, которые тоже надо было варить. Впрочем, средневековые еда и напитки, а также связанные с ними суеверия, традиции и заблуждения — это вообще очень интересная большая тема, требующая отдельного рассмотрения. А мой рассказ о средневековой гигиене на этом подходит к концу. Заключение. Средневековье — бесконечная тема. Пока я писала эту книгу, мне, как обычно, приходилось работать с большим количеством источников и научной литературы, чтобы не быть голословной, а подтверждать свои слова фактами. И за это время я сверх необходимого мне материала нашла столько новых статей, вышедших в последние годы. Прочла про такие интересные исследования и археологические находки, что то и дело жалела о не слишком большом объеме книги. Нехватки времени и о том, что тема слишком узкая, поэтому я не могу рассказать о многих совершенно потрясающих вещах. Археологи раскапывают средневековые туалеты, и из их отчетов можно узнать не только о том, как люди отправляли свои естественные надобности, но и о том, что они ели, чем болели и что носили по обрывкам ткани, используемой вместо туалетной бумаги. Медицинские трактаты Тратулы и ее последовательниц поднимают темы гинекологии, медицины, положения и образования женщин, планирования беременности и воспитания детей. Труды по домоводству и косметологии заставляют задуматься о тесных связях средневековой химии и суеверий, культурном и научном обмене христиан с сарацинами, торговых путях, по которым в Европу доставлялись кокосовое масло и экзотические специи. Средневековье прекрасно и многообразно, и изучать его можно бесконечно. Быт, наука, секс, гигиена, культура, кулинария, вера, традиции, нравы, суеверия, торговля, война и многое-многое другое. Все это сплетается в единый клубок, и стоит только потянуть какую-нибудь ниточку, к ней сразу же присоединяется множество других. Что ж, я постаралась немного распутать хоть одну ниточку и не слишком отвлекаться на те, что тянутся вслед за ней. Надеюсь, на все обещанные вопросы я ответила, а также успела задать другие, не менее интересные, и тоже на них ответить. А на какие-то и нет, ведь изучать Средневековье можно бесконечно, и поиск многих ответов еще впереди.